Кстати, Виктор тут же вспоминает правила хорошего тона, приличия поведения и кодекс светского джентльмена. Познакомьтесь, это Мария, Алена и Айгуля, я буду с ними работать теперь, на полставки. А это, мои соседки, Марина и Светлана. А во, так ты Светкин сосед. Лилия тут же переключилась на него. Так ты про него говорила. А меня Лилия зовут, но все называют просто Лиля. Ты будешь работать вместе с Машей, этот вызывающий подозрения тип гражданской наружности теперь будет у нас помощником тренера, сообщает всем Волокитина. Сумел как-то втереться в доверие к Валерию Сергеевичу. А тебя, Лиля, век бы не видеть, тебя и твоих сырников, особенно Синицыну и Кондрашову. Что же ты такая жестокая? Грустит Лиля, но грустит недолго, буквально 2 секунды, после чего ее лицо озаряется ярким светом, будто лампочку включили. Такая у нее ослепительная улыбка. «Зато я тебя люблю», — говорит она громко, и на них оглядываются проходящие мимо парочки, шушукаются и переходят на другую сторону дорожки. «Ты классная», — не унимается Лиля. «Видели, как она лупит по мячу? Она точно в высшую лигу уйдет к профессионалам. Блин, вот бы мне так уметь, обалдеть». Раз и в воздухе. Шмяк. Она машет рукой, показывая, как именно Волокитина бьет по мячу, и Виктор поражается тому, насколько точно она это делает. Казалось бы, сейчас в парке нет ни мяча, ни сетки, да и необходимости собираться перед ударом нет, но Лиля Бергштейн, либеро красных соколов, взмахивает рукой так, будто перед ней и правда летит мяч. Он присматривается к ней внимательней, к тому, как она приземляется на дорожку после своего прыжка, к тому, как смеется своей же шутке, покачиваясь на носках туфель, к тому, как перебирает ногами на месте, желая что-то спросить или сказать. Она потрясающе хорошо двигается, бормочет он себе под нос, и вот тогда Машака отдаст по мячу, и снова, в пол, шнурки жечь, пальцы с балкона сбрасывать. Аленка, а ты, тоже крутая, как подобрала подачу от Юльки, такая жалость, что вы проиграли, но я за вас болела. Тем временем говорит Лиля и пристраивается рядом с Волокитиной, хватая ее за локоть. Не будь такой букой, Маша, сегодня выходной, мы же гулять вышли. Айда на колесо обозрения, не мельтеши, либера, раздражаешь, говорит Волокитина, но уже не предпринимает попыток освободить свою руку, видимо наученная горьким опытом. Она всегда такая, тихонько спрашивает Виктор у Светланы и так кивает. Всегда такой была, говорит она, только когда поет или танцует немного унимается, а так в школе ее звали Шаровая молния и Феррум кнопка, энергии хоть отбавляй, и упрямая как осел, или слон. Словом, Феррум кнопка, железный кайзер, вспоминает вдруг ее кличку Виктор, начав понимать, что погоняло дано не только потому, что Лиля, этническая немка из Калининграда, это я, тут же поворачивается к нему Лиля и сияет своей улыбкой. А у тебя какая кличка? Его в школе Поповичем кличут, тут же сдает его Светлана, потому как для муромца маловат еще, а у Айгули кличка Казашка, хотя она не казашка, наверное, задумывается Лиля, но это не важно. А у Алены масло, ну типа против нее играть неудобно, как будто маслом пятки намазали. А у Маши, Бергштейн, заткнись, коротко роняет Волокитина, шла бы ты своим путем, правда раздражаешь, вот всегда раздражала. Да, и что же во мне тебя так раздражает? Лиля осматривает себя с головы до ног, будто только увидела. Платье мне не идет, извини, я не должна была это тебе говорить, говорит Волокитина. Конечно же ты меня не раздражаешь, ты меня просто бесишь и из себя выводишь, Бергштейн. Ты вообще понимаешь, зачем мы в волейбол играем? Ну это весело, отвечает Лиля. Весело же, правда? Я видела, как ты по мячу вчера била. Раз, вот поэтому ты меня и бесишь, вздыхает Волокитина. Просто сил нет, как бесишь. Мы играем, чтобы победить. Нету никакого смысла в игре, если ты не побеждаешь. Сама подумай, зачем тогда счет, если тут дворовые команды собрались мячик перекидывать. Важна только победа, а такие счастливые хиппи, как ты, меня просто вымораживают. Где-то еще такие есть, удивляется Айгуля. Не обижайся, Лиля, но ты странная. Все мне так говорят, отмахивается Лиля, что я странная. Но мне нравится играть в волейбол. Если бы не ты, ваши сырники проиграли бы, указывает Волокитина. Продули бы к чертям собачьим, а ты тут меня бесишь. Вот две вещи меня в тебе раздражают, и первое, это твое отношение. Ты же чертова золотая рыбка, Бергштейн, ты обид не запоминаешь, и страхов у тебя нет, потому что у тебя мозг примитивный, как у рыбины. Только и хватает, что жабрами шевелить. потому ты и не боишься ничего. А вторая, что ты не ценишь ничего. Тебе все слишком легко дается, вот ты и носишься тут как та стрекоза. Мы с тобой разные, Бергштейн. Мы как Моцарт и Сальери, и я тут Сальери, черт подери. Мы все, Сальери, кроме тебя, золотая рыбка. Мы все вкалываем по 8 часов в день на тренировках, а ты по танцулькам носишься и разлюли малина, даже тренировки пропускаешь. А потом по площадке словно метеор, то там, то тут. Думаешь, я не видела, как ты крученные мячи для своих пасов в обратную сторону раскручивала, давая своим добивающим нулевой спин? Это как возможно вообще? У тебя что, ЭВМ в голове? Лиля чешет затылок и виновато смотрит на Волокитину. Правда, я так делала, и самое противное, что я на тебя и сердиться толком не могу, вздыхает девушка. Иди уже сюда, дай тебя обниму, терпеть тебя не могу. И она обнимает Лилю за плечи. Ну ты выдала вчера, серьезно говорю, тебя не сегодня, завтра в высшую лигу пригласят. Ты ж просто метеор, ура. Лиля обнимает Машу. Маша на меня больше не сердится, а в высшую меня уже приглашали месяц назад, в крылья советов, чего, но я отказалась. Не хочу в Москву, я тут привыкла уже, тут девчонки хорошие и, чего. Глава 18. Тем временем подошла очередь к колесу обозрения, и волею судьбы Виктор оказался в чашке кабинки вместе с Марией Волокитиной и Лилией Бергштейн, а также Аленой Масловой. Светлана и Айгуль почему-то оказались в следующей кабинке вместе с Мариной и каким-то молодым пареньком, с которым Марина уже успела познакомиться в очереди. Сама кабинка имела 4 пластиковых сиденья, цепочку, которая закрывала вход, и металлический руль посередине, держась за который можно было разворачивать кабинку для лучшего обзора. Волокитина села, скрестив руки на груди и всем своим видом показывая, что она тут вообще случайно и ничего общего с этой Бергштейн не имеет и иметь не желает. И вообще с момента, как Лия сказала, что ее в прошлом месяце в основной состав крылышек пригласили, она сразу же замкнулась в себе, сказала, что она с идиотами не разговаривает по причинам принципиальным, и все тут, потому что идиотизм – это штука заразная, и нужно общение с больными людьми к минимуму свести, а еще лучше эту Бергштейн изолировать от общества и в смирительную рубашку запаковать, и кормить через клизму. Лиля, конечно же, от нее не отстала и даже сумела втиснуться в одну с Машей кабинку, затащив с собой и Светлану, которая, в свою очередь, прихватила за руку и Виктора, пока тот оглядывался на Айгулю. И вот результат, сидят они вчетвером, и молчание неловкое в воздухе повисло бы, если бы не Лиля Бергштейн, по прозвищу Железный Кайзер. Ну вот она и смотрит, стоит какая-то девушка и по мячику лупит, да еще как попало он у нее идет, то влево уходит, то вправо, рассказывает какую-то историю про спортивные сборы Лиля, а мы неподалеку стояли, Юльке то все равно, а Светка Кондрашева не стерпела, подошла к ней, говорит, ты ладонь разворачивай, и удар всем телом должен идти, вот так, а то бьешь как курица лапой. Девушка еще тихая такая, послушала, головой покивала и продолжила свои мячи класть то влево, то вправо. И тут я вижу, что она не просто так мячи кладет, она же ими точно по пересечению линии попадает, каждый раз, представляете, над сеткой с подачи. А тут тренер пришел и говорит, мол, кстати, познакомьтесь, это же Светлана Сафронова, чемпионка СССР. Было очень неудобно, Кондрашева даже покраснела немного, а чего вы все молчите, как в рот воды набрали, а, так ты весь эфир собой забиваешь, Лилька, говорит Алена Маслова, ты ж никому слова не даешь вставить, а давайте кабинку развернем, предлагает Лиля. Витя, разворачивай нас, чтобы осмотреться хорошо, скоро совсем наверху будем же, давай, соглашается Виктор и берется за железный руль. Действительно, кабинка набирает высоту и совсем скоро уже будет на самой вершине колеса обозрения. Они уже поднялись выше макушек деревьев в парке, отсюда открывался вид на центр города, на речушку Колокамку и один из мостов через нее. Виднелся купол драматического театра и краеведческого музея рядом с ним. Виктор напрягается, разворачивая кабинку, так чтобы все сидящие могли оценить пейзаж, не вставая с места и не крутя головами. «Какая красота!» — говорит Лиля. «Правда же, мне тут нравится. В Кёнике тоже ничего, там исторический центр города очень красивый и аккуратный, но и тут хорошо. Вон, посмотрите, речку видно. Тоже мне красота провинциального разлива. Половину вида деревья закрывают. Город видно только в верхней трети колеса», — говорит Волокитина, видимо, устав держать обет молчания. «Никчемный аттракцион. И старый уже. Слышали, как мотор визжит. На последнем издыхании, вот сейчас остановится и... Со страшным скрипом кабинка покачнулась, да так, что все схватились за перила, покачнулась и откатилась в обратную сторону. Колесо обозрения остановилось. Так, теперь официально, говорит Алена, выглядывая из кабинки вниз, где стоящий у колеса работник парка хватается за голову и бежит к синей будочке трансформатора, стоящей рядом. Объявляю Машу поганым языком года, накаркала, не переживайте, говорит Виктор, считая своим долгом успокоить всех девушек вокруг. Ничего страшного, это не на льдине в океан уплыть, тут центр города, мотор починит или там пожарную машину пригонит, в общем не оставит нас без помощи. Классно, сияет Лиля, смотрите, какой отсюда вид, мы практически на самом верху застряли, вот нам повезло, тем кто ниже, не так, они только деревья и видят, а я отсюда и речку, и драмтеатр, и библиотеку, и даже вон там, зеленая, крыша железнодорожного вокзала, зато до тех, кто ниже, пожарные лестницы достанут, отвечает ей Волокитина, а мы тут останемся, на закат смотреть, и помрем с голоду, вот помолчи, Волокитина, говорит Алена, дальше не каркай, умоляю, если бы ты чего хорошего сказала там, ну например, что мне парня сегодня найдем, высокого и симпатичного, так нет, нужно чертово колесо остановить, какова вероятность того, что колесо остановится, спрашивает Лили и поворачивает голову к Виктору, ты же зануда у нас, так тебя Айгуля называла, секунду, отвечает Виктор, за зануду я ей еще выпишу, но вообще вероятность остановки колеса обозрения в парке отдыха имени Кирова, довольно высокая, во-первых, как и говорит Маша, это довольно старое колесо, при этом скорее всего никто не озаботился проверкой и капитальным ремонтом электродвигателя. Во-вторых, мотор и подвижные части колеса обозрения стоят на открытом воздухе, подвергаясь разрушительному действию коррозии. В-третьих, тот факт, что на колесе сегодня именно мы, изменяет ткань Вселенной. Это каким таким образом, хмурит бровь Алена Маслова, как эта Волокитина ткань Вселенной на себя перетягивает. Она высказывает негативные прогнозы, которые сбываются. Что тут более первично? Ее прогнозирование событий или же она заранее рассчитывает события и на основании этих данных выдает прогноз, непонятно. Полагаю, что нам нужно сдать Марию в Академию наук СССР, пусть там и разбираются, а я, простой физрук и как Понтий Пилат, умываю руки. Заканчивает Виктор, понимая, что нужно отвлекать девушек от сложившейся ситуации, а потому нужно говорить хоть что-то, любую билиберду, желательно смешную. Анекдот рассказать, вот, слышала, Волокитина, тебя нужно в Академию наук сдавать, на опыты, говорит Алена, и как я додумалась тебя с собой взять вообще, ты же сперва мне личную жизнь сломала, а сегодня, общественное колесо обозрения, не человек, а катастрофа, и сидишь тут сычем, да нормально Маша сидит, она даже улыбается, защищает ее Лиля, вот, видели, она улыбнулась, Маша, от улыбки хмурый день светлей, улыбнись еще раз. «Бесишь ты меня, Бергштейн», — вздыхает Волокитина. «И за что мне такое наказание, с тобой на колесе обозрения застрять, девчонки?» Раздается крик и Виктор, поднимается и вертит головой по сторонам. Из висящей чуть ниже кабинки машут рукой. «Как вы там?» — кричит ему Айгуля, держа руки у рта рупором. «Все нормально, Лия с Машей еще не подрались, снизу тут передали, что короткое замыкание в трансформаторе. Говорят подождать». Минут 10-15. Хорошо. Повышает голос Виктор в ответ. Будьте осторожней. Когда мотор включит, кабинки снова качнутся. Нужно сидеть и держаться, чтобы не выпасть. Что бы я без тебя делала? Улыбается Айгуля и машет рукой. Виктор машет в ответ. За его спиной размахивает руками Лиля. Он оборачивается и усаживает ее в пластиковое кресло. Потому что прыгать и руками мазать на такой высоте в такой вот кабинке, где от падения тебя только цепочка на проеме отгораживает, дурная идея. Вот поэтому ты меня и бесишь, Лиля, говорит Волокитина. Ты серьезно ничего не воспринимаешь, ни на площадке, ни в жизни. У тебя же талант, курица ты эдакая. Играть ей весело, она головой качает. Весело ей, ну правда же весело. Лиля улыбается. И тебе тоже нравится играть, я же видела. Я так за тебя болела, 2 года назад, прищуривается Волокитина. Кто на турнире по большому теннису все серебро с региональных унес. И, кстати, почему серебро, Бергштейн? В смысле, хлопает глазами Лиля. Ну за второе место всегда серебро дают, господи. Стонет Волокитина. Клянусь, я тебя сейчас сама за борт кабинки выброшу. Второе место по региону, «Почему нет? Не отвечай мне, я сама скажу почему. Потому что тебе девчонку стало жалко, которая с тобой в финале играла. Скажешь не так, ты ее пожалела, Бергштейн. Вот просто жалко ее стало, что она в перерыве слезы лила как крокодил, и ты поддалась, видно же было. Я уже и не помню», — чешет затылок Лиля. «И при этом, в большой теннис, ты, млядь, многостаночница, у тебя все получается, что тебе весело, там ты всех обыграть можешь. Теннис, волейбол, баскетбол, да что угодно. Ты свои таланты в землю зарываешь и сверху вот такой каменный крест втыкаешь, дура. Тебя в крылышки пригласили, а ты отказалась. Ну не идиотина ли? Ты чего на меня кричишь, Маш?» – осторожно спрашивает Лиля. «Да я же к вам всем привыкла, тут такая команда хорошая, все меня любят и...» «О, господи, Бергштейн, разуй уже глаза и уши, любят они ее, да никто тебя не любит. Я вот, тебя терпеть не могу, потому что у тебя все получается. Ты чертов Моцарт, а ты помнишь, как Сальери к нему относился? Я тебе завидую, были бы у меня такие способности, как у тебя, так я бы давно уже в сборной СССР выступала бы за страну на международной арене, а ты засела у нас в Мухосранске и сидишь на своей заднице. Неправда», — опускает глаза Лиля. «Ты меня тоже любишь, просто у тебя такая любовь жесткая, ты обо мне заботишься, порой даже больше, чем девчонки из команды. Помнишь, в тот раз, когда я в первый раз против вас играла, ты мне пластырь дала, я тогда еще без наколенников была и у меня просто лишний был. Вот видишь, ты меня любишь и обо мне заботишься», — улыбается Лиля. «И я тебя тоже. Ты потрясающая, Маша. Твои удары, как ты вверх взлетаешь, словно птица, руками в стороны. Все говорят, что Мария Волокитина – лучший игрок области. Ты мне зубы не заговаривай, Бергштейн. Какого черта ты отказалась от основного состава крылышек? Вот спустимся отсюда и пойдем на ГТС, переговоры с Москвой заказывать. Позвоним главному тренеру крыльев Советов и скажем, что ты согласна». «Не поеду я в Москву», — складывает руки на груди Лиля. «Я там не знаю никого. И меня в детстве туда уже возили, кариес лечить. У меня неприятные воспоминания с Москвой связаны. И потом вот от нас Тамарку Мордвинову в прошлом году забрали в высшую лигу. И что? Что-что? Квартиру ей в Москве дали уже», — ворчит Волокитина. «И зарплата достойная. По заграницам катается, вот что. Без нее совсем не то», — говорит Лиля и улыбается, но улыбка выходит какой-то печальной. «Девчонки совсем руки опустили. Она же у нас душа команды была, самая лучшая и самая светлая. И раз нету ее, то есть мы то понимаем, что для нее лучше там, в высшей лиге, даже по телевизору пару раз ее видели, но все равно, как будто умерло что-то. А если у нас всех заберут туда, Юлю Синицыну, Свету Кондрашову, меня кто будет за команду играть? Да кому какое дело, кто за ваш задрипанный молокозавод играть будет?» — не выдерживает Волокитина. «Зато у тебя карьера вверх пойдет, и даже черт с ней, с карьерой и квартирой, ты у нас все равно малохольная, тебе соленый огурец за сладость сойдет, но разве не весело тебе будет играть на более высоком уровне? Ты и эти двое, вы втроем всю команду тащите, остальных можно смело с площадки убирать, никто и не заметит, они вам только мешаются. Вот ты твердишь весело играть в волейбол, разве не охота побеждать? Черт возьми, на уровне страны. Если я уйду, то и девчонки уйдут», — тихо говорит Лиля. «А я так не могу. Вот ты говоришь задрипанный молокозавод, а Федор Степанович старается. Как может для нас все выбивает. Мне вот даже звание почетной доярки присвоили, вы только не смейтесь, но за него коэффициент по зарплате идет повышенный. Да и Юля Синицына держится, ей же в ЦСКА предложили, а она пока думает. Охренеть», — выдает Алена Маслова. «Так и шла бы в ЦСКА. Она кормильцем ушла бы, ты в крылышке, и мы бы вчера без тебя и Синицыной так красным соколом наваляли бы. Вот что за эгоизм, право слово. Шли бы вы все в высшую лигу, место молодым освобождали, а то у вас восьмерка вчера как неживая играла. Им тут предлагают стать королевами спорта, а они все в золушек играют. Тут и думать нечего, уйдет Юлька в ЦСКА», — говорит Волокитина. «Уж она-то ложку мимо рта не пронесет, она не такая, как ты, Бергштейн. Помяни мое слово, снова накаркаешь. Тем более», — Лиля снова сияет улыбкой, — «если Юля уйдет, то я тем более остаться должна. И вообще, мне тут нравится, вы все классные. И вон, я с Поповичем познакомилась. Айгуля мне рассказала, что он у вас помощником тренера по сексу теперь работает, То-то я думала, почему она так классно вчера сыграла. А меня тоже можно? Она наклоняется чуть вперед, и на секунду Виктор даже думает, что она это всерьез. Но вовремя замечает лукавые искорки в ее глазах. К сожалению, к процедурам допущены только члены команды. Разводит он руками. У меня договор с Колокамским металлургом. С понедельника, уточняет Алена. Ты ж сам говорил, а пока выходные идут, ты можешь его затащить в свое логово разврата, Лиля. Нету у меня логова разврата. У меня квартирка есть, от молокозавода. Однокомнатная, но уютная, говорит Лиля. Но я могу ее временно переименовать. Все-таки ты дурочка, Бергштейн, вздыхает Волокитина. Такой шанс упускать, я бы, не переживай, говорит Лиля. Тебе обязательно предложат. Ты намного лучше меня играешь. Твоя подача в прыжке, или как ты на добивании выпрыгиваешь. Я считала, ты почти 1,5 секунды в воздухе висишь, как будто летаешь. Возраст у меня, пока я себя подтягивала до уровня, годочки мои ушли. Волокитина хмыкает и откидывается на спинку пластикового кресла. А рекрутеры из высшей в провинции не сколько уровень высматривают, сколько потенциал. Ты же понимаешь, что я уже лучше, чем есть, играть не буду. Это мой потолок. А ты, она качает головой. Вот потому ты меня и бесишь, Бергштейн. У тебя потенциал гигантский. За что бы ты ни взялась, у тебя все в руках спорится. Как ты на теннисный чемпионат попала? А, мимо проходила и на ракетку упала. Меня ребята из политеха пригласили. И ты даже играть толком не умела. Капец. Волокитина качает головой. Боже, такие таланты, но никаких амбиций. Верно говорят, что бодливой корове бог рогов не дал. Ну, в чем-то Мария права, говорит Виктор. У тебя и правда талант, Лиля. Ты даже двигаешься совсем иначе. Высочайший уровень координации. И насчет нулевого спина, я во время игры не заметил, только сейчас дошло. Ты крученные мячи принимаешь и кончиками пальцев, раскручиваешь их в другую сторону, давая пас добивающему без кручения, чтобы он мог ударить предсказуемо. И у меня слов нет, я бы в жизнь так не смог. Это получается, что ты видишь, в каком именно направлении мяч закручен еще до твоего касания, а это значит, что ты в состоянии отслеживать спин мяча по удару. То есть видишь, как бьют, и уже можешь скорости направления спина определить. Одним взглядом. Эхе-хе-хе. Лиля смущенно чешет себе затылок. Да тут ничего сложного. Я просто вижу, и все. Эй, там, наверху. Снова кричат, и Виктор встает, выглядывая вниз. Там машет руками человек в синей спецовке. Внизу уже собралась небольшая толпа зевак. Они тычут пальцами и о чем-то судачат между собой. Сейчас включать буду, кричит человек в спецовке. Всем сесть и держитесь покрепче. Кабинки дернутся при включении. Постарайтесь не выпасть. Уж постараемся, кивает Виктор и поворачивается к девушкам. Слышали? Держитесь покрепче. Сейчас включать будут. Я бы, может, и хотел с такими красивыми девушками тут остаться до завтра, но такова жестокая судьба разлучница. Верно, я Айгуле сказала с тобой осторожной быть. Умеешь зубы заговаривать, говорит Волокитина. Опасный ты тип, физрук, Бергштейн. Я, то есть здесь. Или как нужно отвечать? Рядовая Бергштейн на месте. Присутствует. И ты тоже от него подальше держись. Глава 19. Ну и ну. Целое приключение у нас было. Застряли на верхотуре все вместе. Здорово. Раскидывает руки в стороны Лили. Так, словно хочет обнять весь мир. И я не с кем-нибудь застряла там наверху, а с Машей. Если бы Маша была парнем, а я девушкой, я бы в нее влюбилась обязательно. Ты и есть девушка, напоминает ей Айгуля. Хотя по твоему поведению не всегда скажешь. Хватит трепаться, говорит Алена Маслова и хватает Волокитину за руку. Ну все, мы пошли с мужиками знакомиться. Я Волокитину у вас забираю, чтобы вы не передрались тут. Так тебе мужчины нужны? Спрашивает Лиля и тут же привстает на цыпочки и оглядывается. Да тут их полно. Мужчина, извините, можно с вами познакомиться? Моей подруге мужчина очень нужен. И извините. Проходящий мимо мужчина в серых брюках и белой рубашке с короткими рукавами поспешно высвобождает свою руку, стряхивая руки Лили, и практически бежит от них по дорожке. В конце дорожки стоит и смотрит на них уничтожающим взглядом женщина с коляской. Совсем уже обнаглели, шалавы парковые. Повышает голос женщина. Не видите, что он женатый? Прошу прощения. Весело кричит ей Лиля. Мы ненадолго хотели. Мужчина, а вас можно на секундочку? Тут девушки хотят, и от нее шарахается в сторону очередной молодой человек. Виктор хмыкает. Почему-то людей пугает, когда такая красивая девушка вдруг ни с того ни с сего начинает к тебе на улице приставать. Вот наоборот, если, то все понятно, девушки на то и девушки, чтобы говорить «нет» и «не для тебя мама ягодку растила». А когда что-то из привычной схемы выбивается, то это повод насторожиться. «Бергштейн, заткнись». Волокитина выдает короткий подзатыльник девушке Либера, и та затихает, почесывает затылок и бросает взгляд на свою обидчицу. «Нас из-за тебя скоро с путанами на прогулке начнут сравнивать. А ты, между прочим, доярка высшей категории, победительница соцсоревнования», выговаривает ей Волокитина. «Все, хватит с меня этого. Мы с Масловой пошли сами по себе, а то с тобой все опять, как в прошлый раз, закончится. Это когда ты на 3 дня пропала, и Валерий Сергеевич на полном серьезе думал, что тебя волейбольный маньяк в подворотне прирезал», уточняет Айгуля, увидев заинтересованное лицо Виктора. Поясняет: «Да наш тренер в тот раз всю милицию на уши поставил, у дверей ее квартиры ночевал, как же 3 дня ни слуху ни духу, а она потом заявляется пьяная и в обнимку с идеологическим противником. 3 дня с Кайзером квасила». «Заткнись, не было такого, она просто меня домой проводила». «А чего?» — удивляется Лиля. «Было весело, давай повторим». «Ну уж нет», — решительно заявляет Волокитина. «Чтобы я с тобой, о, аттракцион». И Лиля тут же уметеливает куда-то вдаль, а слова Волокитиной так и остаются висеть в воздухе. «И, пожалуй, я за ней пойду», — говорит Светлана, подхватывая Марину под локоть. «Она порой увлекается. Вы уж нас извините». «Да ничего», — говорит Виктор, глядя, как его соседки удаляются вслед за убежавшей Бергштейн. Миг, и они скрываются за спинами отдыхающих в парке. «И что это было?» — задается вопросом Алена, поворачиваясь к Волокитиной. «У тебя с ней всегда такие отношения были? И вообще, да кто она такая? Скорее, что она такое?» — добавляет Айгуля. «Я таких девчонок в жизни не встречала. Странная она. А твои соседки тебя ревнуют, Полищук?» «Ничего подобного. Мы со Светой и Мариной как брат с сестрами», — говорит Виктор. «Да вы вообще представляете себе, что такое вместе в коммуналке жить? Там у нас все друг другу как члены семьи. И не такой семьи, где тишь да гладь. Нет, всякое бывает. Вот, например, сколько раз они меня в умывальнике в одних трусах и с утра помятого видели, и не сосчитать. Какое тут влечение, тут скорее отвращение. Если они тебя так видели, то и ты их тоже в одних трусах и помятых с утра видел?» — задает вопрос Айгуля. Она улыбается краем рта, давая понять, что шутит. Не находится, что сказать Виктор. «Как там у классика? Дай Боже мне сил тонко пошутить». Но пошутить не удавалось. Сам себя в ловушку загнал. «Что не так с Лилией Бергштейн?» — тем временем пристает Алена к Волокитиной. «Она ж явно странная. Ты бы видела, как она пьет», — вздыхает та. «В общем, хватит с меня на сегодня странных Либера. Ладно, пошли дальше, мужика тебе искать. А я тогда домой пойду», — говорит Айгуля. «Ведь, ты со мной или останешься в парке?» «Не, я с тобой пошел», — отвечает он, быстро оценив ситуацию. Временная компания быстро разбилась на группки. Шаровая молния Бергштейн улетела куда-то так же быстро, как и прилетела, только что тут была, а вот уже и след простыл. Светлана и Марина отправились за ней на поиски, Маша и Алена собрались каких-то мужиков для Алены кадрить, а Айгуля и Виктор так и так домой собирались, просто по пути им было через парк пройти. «Так что, до свидания, девушки», — говорит Виктор. «Было приятно провести время вместе. И тебя тоже по тому же месту», — отвечает Алена. «Тоже было весело. Но ты теперь у нас тренер, так что увидимся в понедельник, МГМ», — кивает Волокитина. Они расходятся, Маша и Алена куда-то в центр парка, туда, где звучит музыка, а Айгуля с Виктором по направлению к выходу. Они идут и молчат. Теплый летний вечер не располагает к суете и тревогам, в воздухе пахнет чем-то очень вкусным, и Виктор вспоминает, что на выходе из парка стоит небольшое кафе-шашлычное. Где-то молодой женский голос поет о том, что нужно быть смешным для всех. «Арлекино, Арлекино, есть одна награда – смех. Знаешь, она не всегда такая была», — наконец нарушает молчание Айгуля. «Ну, Машка Волокитина, это она примерно год назад сильно изменилась. Мы тогда за регион вышли, из соседней области приехала команда «Химика», областная сборная из Тумова, а ее должны были в ЦСКА пригласить, даже покупатель от армейцев приехал, да так не вовремя попал, как раз на наш товарищеский матч, Колокамский «Металлург» против Тумовского «Химика». Я тогда даже в основном составе не выступала, на скамейке запасных сидела, а у нас тогда только-только Тамарку Мордвинову в крылышки забрали, а девчонки-старички из основного состава как одна заболели или подвернули себе что. Вот и вышло, что на площадку вышла Маша и новички из запасных. Против ветеранов химика, представляешь, втоптали их в площадку просто вот и порвалась она немного. Пыталась в одного всю игру вытащить, но девушка пожимает плечами. Волейбол – командная игра. В конце концов химики уже над нею издевались, лупили по конфликтным зонам, между ней и Либера, например. Маслова тогда себя показала неплохо, но все равно еще не всегда знала, когда нужно мяч брать, а когда – не трогать. В общем, не взяли ее в клуб армии. Посмотрел покупательно ее игру и уехал. «Это обидно», – говорит Виктор. «Понимаю, ну и не хочу сплетничать, но именно тогда ее парень бросил. Некрасивая там история получилась. В общем, все сразу. И с тех пор она все время мрачная и недовольная ходит, и грубит людям направо и налево. Так что неправда то, что Маслова говорит, мол, ее в высшую лигу не взяли из-за характера и языка поганого. Да я и не думал. Вряд ли кто отказался бы от спортсменки только потому, что на язык не сдержанная. Как тренер могу сказать, пусть хоть по матушке обложит, но мяч забьет. В том-то и дело. Она и мячи забивает хорошо, но не повезло ей просто. Эх, вздыхает Айгуля. Смотри-ка, говорит Виктор. Впереди, за спинами зевак, он видит знакомые золотые волосы. Лиля Бергштейн взмахивает рукой Эдзинь. Звенит колокольчик, металлическое окошечко с цифрой закрывается, а она взвешивает в руке теннисный мячик. Аттракцион заключался в том, чтобы выбить теннисными мячиками нужное число. Трудность же заключалась в том, что металлические мишени не были просто круглыми окошечками, а скорее, небольшими туннелями или трубками. На раскрашенной под какой-то абстрактный лесной пейзаж с замком и поляной фанере были нарисованы мишени в виде круглых и красных носов на физиономиях гномов. Мишени были утоплены в фанере так, что уронить окошечко можно было бы только при прямом попадании в 90 градусов к поверхности, чуть под углом, и мяч уходит в сторону. Какой удар, нахваливает девушку стоящий за прилавком полноватый мужчина с сальной улыбкой. Какая рука, 6 мячей, все в цель. Осталось только 4 раза попасть, и прелестная девушка сможет выбрать себе любой из призов. Он указывает на отдельно стоящую полку с призами. Среди призов отдельно выделяется видеомагнитофон фирмы Sharp, стоящий на специальном постаменте, чтобы все могли его видеть. Виктор качает головой. Ежу было бы понятно, что никто и никогда тут видеомагнитофон не выигрывал и не выиграет. В чем же дело? В чем тут фокус? Металлические блимбы мишени не могли быть приклеены к фанерному листу. Это быстро бы проверили, наверняка были и возмущенные потребители услуги, которые требовали показать, что это вообще возможно, мишень мечом сбить. Потому что если бы тут за руку поймали на нечистом, то могли бы и морду набить и не только. Колокамск — это вам не столица, тут нравы попроще, тут и голову проломить за такое могут. Так что приклеенная мишень не подходит. Временная заглушка, такая, чтобы мишень фиксировалась во время попыток ее сбить, а при необходимости продемонстрировать, что ее все же возможно сбить, убиралась бы, тоже вряд ли, ведь тут для усложнения задачи не просто мишени, а именно утопленные в фанерном листе мишени. Утопленные довольно глубоко, фактически наполовину диаметра мяча, то есть если мяч попал, а мишень все же не упала, то он бы застрял в дырке. Так в чем же? Тем временем Лиля Бергштейн снова замахивается, разворачиваясь боком и вытягивая левую руку в сторону мишени. На секунду замирает в таком положении, глухой удар, мяч отскакивает от фанерного щита с лесным пейзажем, а мишень остается на месте. Не попала, вернее, попала, но мяч все равно в сторону отлетел. Значит, есть какой-то трюк тут. Он проталкивается вперед и становится сразу за спиной у Лили, внимательно всматриваясь в фанеру с мишенями. «Понятно», — говорит Лиля и подбрасывает мячик на ладони. «Ладно, я проиграла. Давай заново. 6 из 10 тоже неплохо. И у тебя есть еще 3 мяча, красавица», — разводит руками полноватый мужчина за прилавком. «Могу выдать воздушный шарик и...» «Не, мне нужно 9 выбить», — качает головой Лиля и тычет пальцем в полку с призами. «Верхний видеомагнитофон», написано 10 из 10, а чуть ниже, где 9 из 10, стоит волейбольный мяч из хорошей кожи, чешского производства с черными буквами голо-на-белой поверхности. А, вижу, девушка любит спорт, кивает тем временем полноватый мужчина и выкладывает на прилавок перед ней новые мячи. Как и в первый раз, за 10 мячей, 1 рубль и 50 копеек. Услышав такие цены, Виктор мысленно присвистнул. Это что же творится? Люди добрые, за попытку покидать мячики на аттракционе, 1,5 рубля, при его заработной плате в школе он может себе таких вот попыток сколько, 56 раз может себе позволить, почти 2 раза в день, и денег даже на хлебушек не останется потом. Извините, но обед в заводской столовой дешевле в 2 раза стоит, и это при том, что весь аттракцион, сплошное надувалово, видно же, что же, думает он себе, глядя как Лия со звоном роняет первую мишень, не буду под руку лезть, а как она в очередной раз проиграет, поговорю с ней и все объясню, потому что в таких вот мероприятиях всегда выигрывает только казино, какой хороший удар, тем временем нахваливает Лилю продавец услуг по бросанию мячиком в гномов, какая твердая рука, сразу видно, настоящая красавица, и снова попала, мячи летели в цель, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и каждый раз со звоном падала очередная металлическая мишень, очередной гном оставался без своего красного носа, 6-й точно в цель, так как ты кидаешь, красотка, не все парни могут, ну, еще 4 и, да чего она точная, шепотом говорит Айгуль на ухо Виктору и он чувствует ее теплое дыхание своей кожей, по телу сразу теплые мурашки пробегают, с пяток и до головы, собираясь на затылке в легионы, рука как хлыст у нее летит. Продолжает множить легионы теплых мурашек у него на голове Айгуля, как в американском бейсболе кидает, она точно Моцарт, теперь понимаю за что ее Волокитина терпеть не может, завидно же, но почему она так странно подпрыгивает и приседает, 7, вах, какая красотка, восклицает продавец, 8, выдыхает в ухо Виктору Айгуля, 9, шевелит он губами, видя как падает предпоследняя мишень, все, или, на, Лия еще раз взлетает в воздух и взмахивает рукой, дзинь, падает последняя мишень, Виктор, хлопает в ладоши, аплодисменты подхватывают все вокруг, Лия оборачивается и улыбается, машет рукой, Витька, Айгуля, а я мячик выиграла, говорит она, увидев их, всегда такой хотела, чехословацкий, ты Видик выиграла, дуреха, говорит ей Айгуля, но как, тут же никто не выигрывает, мишени в фанеру встроены под углом, говорит Виктор, первые 6, как и положено, прямой угол, 90 градусов, а вот остальные 4, под разными углами, привыкнув бросать мяч на предыдущих 6 человек мысленно делает поправку на то, что мяч должен встретиться с поверхностью так, чтобы влететь под прямым углом, иначе отскочит, и это уже достаточно сложно, ведь мяч обычно летит по баллистической траектории, чтобы попасть даже в такую мишень, нужно приноровиться, либо бросать быстро, чтобы спрямлять траекторию за счет скорости, либо рассчитывать угол падения, но следующие 4 мишени сделаны под разными углами, там попасть еще сложнее, вот поэтому Лия то вверх подпрыгивала, то приседала, она нужный угол выбирала, а ты умный, сияет Лия Бергштейн, такой умный, мне такие нравятся, и, она поворачивается к хозяину аттракциона, у которого весьма подавленный вид, отдавайте мне мой мячик, говорит она, ты выиграла видеомагнитофон, Лиля, повторяет ей Айгуля, ты чего, не понимаешь, и, кстати, это каким нужно мозгом обладать, чтобы вот так углы высчитать, да еще и бросать так точно потом, мне кажется, что ваша подруга жульничала, тихо говорит мужчина за прилавком, вот зачем вами видеомагнитофон, а, чего, ты сейчас серьезно, Виктор тут же взял функции дипломата и переговорщика на себя, выдвинувшись вперед, девушка все правильно бросала, у тебя тут написано 10 из 10, или ты народ тут обманываешь, сам условия поставил, давай расплачивайся, но, продавец оглядывается по сторонам, вокруг уже столпились зеваки, слышны подбадривающие крики, он опускает голову, да не нужен мне этот видеомагнитофон, говорит Лиля, мяч мне отдайте, это же чешская кожа, фирма Гала, вычего, мячик. Красавица хочет мячик, лицо хозяина аттракциона светлеет, ну раз таково делание юной принцессы, кто я такой, чтобы ему противиться, вот вам мячик, настоящая кожа, заграничный, смотрите какой белый, с этим мячиком вы всегда будете в центре внимания, спасибо, Лия прижимает мячик к своей груди, словно дорогого друга, всегда о таком мечтала, класс же, а могла Видик выиграть, ворчит Айгуля. Клянусь, начинаю понимать, почему Маша тебя терпеть не может. Кстати, Лия подпрыгивает на месте. Айда ее найдем, я хочу ей этот мяч подарить. Как увидела, что разыгрывается, так сразу поняла, какой ей подарок сделать. Глава 20. Так вы не знали, что у нее сегодня день рождения. спрашивает Лиля, идя чуть впереди и обнимая выигранный мяч чешской фирмы «Гала». Она оборачивается назад и смотрит на Айгуль, которая взяла Виктора под руку. «Не знала», — отвечает Айгуля. «Да откуда? У нас в команде девчонки сами говорят, у кого когда. Кто хочет, тот и отмечает вместе. А Маша и Валя никогда не отмечали. Так что я без понятия. А я вот как только ее в парке с вами увидела, так сразу вспомнила. А у меня подарка с собой нет», — говорит Лиля, все еще обернувшись к ним и идя спиной вперед. «Кто угодно бы уже споткнулся бы, ну или на худой конец, хотя бы через плечо оглядываться стал». Но Лиля Бергштейн идет спиной вперед так же уверенно, как и всегда, при этом даже уступив дорогу парочке с коляской, так, как будто у нее глаза на затылке. Глядя на нее, кажется, что она может идти и спиной вперед, и боком, и кувыркаясь, и сальто-мортале выкручивая, вообще, как угодно. Виктор думает, что кому-то в этой жизни действительно много дано. Лиля Бергштейн – феномен координации и великолепной физической формы, она действительно могла бы преуспеть, пожалуй, в любом виде спорта, и при всем этом, еще и не зазналась. Обычно те, кто выиграл в генетической лотерее, были немного высокомерными, относясь к своей форме и достижениям как к чему-то само собой разумеющемуся, а к тем, кто не дорос до их уровня, снисходительно. Мол, а чего тут сложного, просто иди и сделай, вот у меня легко получается, видишь, раз и все, а ты тут сидишь, булки мнешь. Поднимай задницу и вперед, не получается, это же легко. Но она не была такой, при том, что на волейбольной площадке Лиля больше была похожа на стремительную каплю ртути, все время появляясь там, где нужно. В жизни она ничуть не задирала нос, была приветливой, даже слишком приветлива, приятна в общении, хотя порой вызывала чувство, что ее слишком много здесь и сейчас, хотелось немного выдохнуть. «Интересно, — подумал Виктор, — какая у нее другая сторона? Она не может со всеми себя так вести, никто не может. Природа ей дана бездна энергии, которую она легко растрачивает в общении со всеми своими друзьями и приятелями, или по крайней мере с теми, кого она считает таковыми. Но как она относится к тем, кто не уважает ее границы? Потому что она красивая девушка, невысокая, как для волейбола, фигуристая, с копной золотых волос и искренней улыбкой. Такие всегда будут популярны. И если сейчас, пока в парке еще светло и попадающиеся навстречу, как правило, трезвы, все от нее немного шарахаются, хотя и пялятся на нее из-под тишка. Но как только летние сумерки сгустятся и на слабо освещенных дорожках появятся подвыпившие компании, там уже ей придется от назойливого внимания отмахиваться. Это при свете дня и по одному парни могут быть робкими, но уж в полутьме, пьяными и компанией всякое может случиться. Интересно, как эта Лиля поступает в этом случае, как именно она говорит свое «нет», потому что каждой красивой девушке нужно уметь говорить «нет», в противном случае она будет ходить постоянно беременной, по крайней мере пока или не научится говорить «нет», или не перестанет быть привлекательной. В случае же с Лилей было ясно, что говорить «нет» она умеет, но как? Пока Виктор видел только ее привлекательную сторону, она искренне восхищалась умениями Маши, хотя Маша за другую команду играет. Засыпала комплиментами Алену и Айгулю, даже Виктору пару слов сказала, хотя по большей части его игнорировала, конечно. Только где ее сейчас искать? Задается вопросом Лиля, оглядываясь вокруг. Столько народу в парк пришло. Ты же слышала, что эти двое пошли себе мужиков искать, говорит Айгуля. Значит, к танцплощадке поближе или к кафешке, а может, к пивной, предполагает Виктор. Вот где мужчин много, одни мужчины. Кому нужны такие пьяные мужики? Айгуля качает головой. Там одно быдло стоит за столиками. На мужика нужно охотиться вместе его обитания, говорит Виктор. А что пьяный, так тем лучше. Берешь его пока тепленькие домой, ну или в кусты, а утром он протрезвеет, а уже поздно. Не, это так не работает, отвечает девушка, прижимая его руку к себе. Вот пьяный он, звезда кабаре и эстрады, шутки шутит и остроумием блистает, комплименты говорит и звезду с неба обещает. А ну как трезвый он говно, двух слов сказать не может, бекает и мекает как козел, ну ты понимаешь. Что тогда, всю совместную жизнь его поить? Пошли в кусты, там полянка есть, мы с ней в прошлый раз там пару бутылок портвейна распили на двоих, говорит Лиля. Тайное место, не, в кусты, с такими очаровательными девушками я завсегда готов. Виктор выпрямился и подкрутил несуществующие гусарские усы. Айгуля взглянула на него, поджав губы. Знаешь, Полищук, сказала она, Порой твои шуточки, как у 90-летнего деда, который еще в гимназию при царе Горохе ходил, или там при Александре II, освободителе, когда Черноморск был еще вольным городом, при Александре III, миротворце, при Николае II, кровавом, цитирует она «Золотого теленка». Вот за что я люблю эту эпоху, так за то, что тут люди классику знают и цитируют, говорит Виктор. Вот казалось бы, зачем спортсменке классику знать, но нет, Советский Союз, самая читающая страна в мире. А сейчас ты агитками разговариваешь, совсем как на политинформации. Давай лучше ускоримся, а то эта шаровая молния опять потеряется, говорит Аугля, и они спешат за либера красных соколов, которая ныряет под густую крону кустов, сойдя с протоптанной тропинки. Виктор пригибается, рукой придержав особо нахальную ветку, которая едва не хлестанула Айгулю по лицу. «Тише», — говорит Лиля, поднимая руку. «Глядите, они нашли себе мужиков». «Где?» — Виктор вытягивает шею, вглядываясь. На небольшой полянке действительно стояла Волокитина Мария и Алена Маслова, лучшие бомбардиры либера команды «Металлурга». С ними на полянке стояли трое парней. Даже не парней, а мужчин, двое такого нормального сложения, а третий очень большой, все в кепках и белых футболках. То, что футболки белые, немного успокоило Виктора, потому как сразу видно, что не босяки. Если ты босяк, то твоя футболка никак белой быть не может. В прошедшем времени, может, но не в настоящем. Может, не будем к ним лезть, шепотом говорит Айгуля. Нашли себе девчонки компанию. Ну и, но конечно же Лиля ее не слышит. Она выходит из кустов и машет рукой, привлекая к себе внимание. «Маша, Алена!» — кричит она. «Вот и я! Классно, что я вас нашла! О, еще одна телочка!» Расплывается в улыбке один из парней. «Добро пожаловать к нашей компании! Нам как раз еще одной девушки не хватало. Во всяком случае нужно поздороваться», — говорит Виктор, следуя за Лилей. За ним идет и Айгуля. «Бергштейн, мы уже уходим», — говорит Волокитина, и в ее голосе слышится сталь. «Маслова, слышала меня? Нам тут делать нечего, товарищи монтажники. Эй, ну куда же вы?» И здоровяк хватает Волокитину за руку чуть выше локтя. Ее рука полностью утопает в его кулаке, словно тростинка. Рядом с ним она действительно как хрупкое деревце рядом с вековым дубом, высокая, но тоненькая. «Отпусти девушку», — говорит Виктор, понимая, что обратного хода сейчас у него нет. «Кто эти ребята вообще? Они что, Волокитину не узнали? Он уже привык, что в городе на нее оглядываются все. А ну-ка, отпустил ее». И тут Лиля Бергштейн срывается с места и что есть силы пинает здоровяка в пах. «Да твою же!» — ревет тот, от неожиданности отпустив Машу и поворачиваясь к вновь пришедшим. «Вы что, охренели? Маша, ты как?» Лиля берет Волокитину за руку и заглядывает в глаза. «У тебя все нормально? Он тебя не обидел?» Виктор отстраняет девушек, вставая между ними и здоровяком. В воздухе висит тяжелый дух перегара, здоровяк еще и пьяный. Лиля пнула его в пах, но не попала куда нужно, иначе бы он уже сложился бы пополам и валялся на земле, а сейчас он только в ярость вошел. «Костян, тормози, ты чего?» Один из товарищей здоровяка хватает его за руку. «Да ну их, пошли себе других телочек найдем и...» Здоровяк отмахивается рукой, и его товарищ отлетает в кусты по красивой баллистической траектории, будто и не весит ничего. «Девчонки, назад!» — кричит Виктор, мгновенно оценив степень опасности. Может быть, в обычное время этот здоровяк хороший человек, активист, общественный деятель и все такое, но сейчас из-за алкоголя, общей возбужденности и удара Лили ему в пах, он вошел в состояние берсеркера или, как это называют на Востоке, амок. В таком вот состоянии совершаются все подвиги и военные преступления, когда кровавая пелена на глаза упадет, а как ты в себя придешь, так позади курганы из тел врагов и выжженные деревни. Вот сейчас он сам себе назначит ближайшего противника и... «Костян, ты чего?» — кричит второй товарищ здоровяка, но, получив удар огромным кулаком в грудь, улетает в сторону. Падает и корчится на траве, хватаясь за пострадавшую часть тела. «Вот я и узнал про вторую сторону Лили Бернштейн», — думает Виктор, глядя, как здоровяк разворачивается в его сторону. «Правда, вполне, может быть, что это знание окажется последним, что я узнал в этой жизни, потому как в таком вот состоянии здоровяк ему и голову открутить может». Он бросает взгляд назад, убедившись, что девушек прямо позади него нет. Здоровяк рычит и бросается на него, двигаясь на удивление быстро. Виктор едва успевает уйти с траектории движения, развернувшись на месте и подбив ему ногу. К его сожалению, подсечка не удается, слишком много веса на ноге, слишком массивная нога у здоровяка. Отпрыгнув чуть в сторону, он бросил на здоровяка оценивающий взгляд. Когда человек в таком состоянии, он не чувствует боли, не чувствует усталости. Организм высвобождает все ресурсы на команду «бей или беги», а в данном случае «бей и бей снова», пока всех не поколотишь. В таком состоянии человека можно или вырубить, или же повредить ему настолько, чтобы он не смог двигаться. Потому что в скандинавских сказаниях про таких воинов и рассказывали небылицы вроде «и когда Свальду Костерукому отрубили ногу, то обрубком ноги он наперся на пень и продолжил сечу». Отрубить ногу или руку ему Виктор не мог, по причине отсутствия меча, кладенца и прочего оборудования, а вырубить его можно только одним способом, повергнув в нокаут. Единственное, что радовало, так это то, что пьяные люди менее устойчивы к нокауту и, будучи вырубленными, моментально засыпают. Эти мысли мгновенно пронеслись у него в голове, когда он поднял руки, становясь в стойку. Легко сказать, выруби его, но когда человек выше тебя почти на две головы, то чтобы попасть туда, куда нужно, надо стоять ближе, а стоять к нему ближе схватит и все. Пиши пропало. В какой-то момент в голове у Виктора даже всплыло сожаление о том, что пистолет Марголина дома оставил, но он тут же прогнал дурацкую мысль из головы. Это ж просто пьяная драка в парке, все что нужно, самому не покалечиться и противника не покалечить, а так, разойдемся как в море корабли. Эй, парень, как тебя там? Говорит он, надеясь, что алкоголь и ярость еще не до конца затмили собой сознание здоровяка. Погоди, стой, хы. Здоровяк не ответил, бросаясь на него. Виктор поднырнул под руку, мысленно отметив, что все же двигается новоявленный берсерк не так уж уверенно и скоординированно, все же алкоголь дает о себе знать. И в атаку он бросается одним и тем же способом, а значит, в следующий раз можно выждать до последнего и потом провести встречный удар, собрав в одной точке соприкосновения кулака с челюстью, энергию своего удара и его движения навстречу. Должно выйти. Маша, держи пас. Раздается крик откуда-то сбоку. Виктор отпрыгивает назад и оглядывается. Лиля Бергштейн подвешивает белый мяч чехословацкой фирмы головверху над Машей Волокитиной, и лучший бомбардир «Металлурга» взвивается в воздух. На долю секунду Виктор забывает обо всем, с раскрытым ртом глядя, как она рубит рукой по мячу в великолепной подаче. Туунс, звенящий удар. Мяч ударяет прямо в лицо берсерка, и тот застывает на месте, удивленно таращись в пространство маленькими глазками. Мяч, ударившийся его лицо и отбросив голову назад, взвивается свечкой вверх, исчезая в ночном небе. Здоровяк трясет головой, приходя в себя. «Эх, сейчас бы второй удар сразу за первым», — думает Виктор, — «но я не успеваю, я слишком далеко, мне три шага до него, даже если в прыжке, а с прыжка силы удара нет, не успеваю, не успеваю». «Маша!» — снова крик Лили. «На месте!» — отзывается Волокитина, и Виктор оглядывается еще раз. Либера красных соколов несется через всю поляну куда-то в сторону, но зачем и тут он, видит, как с темного ночного неба вниз летит белый метеор, а внизу к нему уже летит Лиля Бергштейн, железный канцлер, лучшая либера области. Летит, чтобы принять мяч в падении. Кажется, что она не успеет. Энна. Она чуть подкручивает мяч кончиками пальцев, так, чтобы Маше Волокитиной было бы легче ударить по нему, управляя направлением и скоростью удара. Принимает мяч в полете, падая на траву. Пас, выкрикивает Айгуля. Машка, вижу. И снова в небо взлетает Волокитина. Мария взлетает и обрушивает свой лучший удар по диагонали вниз. Тунц. Звенящее эхо от удара разлетается по поляне, и берсерк, покачнувшись, встает на колени, а потом, через одну, невыносимо долгую, секунду, падает ничком, лицом на траву. Ура! Вскакивает на ноги Бергштейн. Мы выиграли. Очко сборной команде «Сокол Металлург». Машка, ты лучшая. У тебя удары как молотом. Машка, я хочу от тебя ребенка. Отстань, дура. Отбивается от нее Волокитина. Уймись уже. Витька, с тобой все в порядке? К нему подбегает Айгуля. Ты как, он тебе не сломал чего-нибудь? Такой здоровяк. Мне за тебя так страшно было. Кто это такие вообще? Монтажники. Неохотно отвечает Волокитина. Я ж думала, что нормальные. Они не из области, значит, про меня не знают. Маслова к ним подкатила, кстати. А где Маслова? Вот тут они. Здесь они на нас напали. Сюда, товарищ милиционер. Раздается громкий голос, и на поляну выбегает Алена Маслова, а вслед за ней — милиционер в синей рубашке и фуражке. На поясе у милиционера — белая кобура, вот, говорит Алена и оглядывается вокруг. Милиционер в свою очередь окидывает все взглядом и присвистывает. Три тела, говорит он, так и запишем, мертвые или пьяные, кто убийца? Его взгляд останавливается на Викторе. Ага, и подозреваемый у нас уже есть. Пройдемте, гражданин. Да живые они, живые. Наверное, говорит Лиля Бергштейн. Если только Маша его не убила последним ударом, но даже так, было круто. Пожалуй, я все-таки буду теперь тебя называть смертоносная богиня волейбола, задумчиво говорит Алена, глядя на лежащего здоровяка. Ну как, я ей мяч подвесила. Тут же хвастается Лиля. Как люстру на девятой четверти, раз, как будто в конфликтную зону ударяешь, а она, раз, удар метеор, бац, шмяк, а я, снова за мячом, вниз, у земли едва успела взять, снова, в люстру, Маша, в воздух, бац, шмяк, снова, шмяк, и все, но, было круто, вот в участке все и расскажете, под протокол, кто у вас бац, а кто шмяк, сейчас я наряд вызову, конец второй книги.